Ясно-то, ясно. Бушмакин подозрительно всматривался в лицо Сергеева. Только зачем вы это все нам излагаете? А затем, товарищ Бушмакин, Сергеев не отвел взгляда, что партия поручает вам организовать и возглавить Петроградскую сыскную милицию, уголовный розыск. Мне? Бушмакин вскочил. Мне? Коля и Маруська восторженно переглянулись. «Так это же здорово!» — сказал Коля. «Вы теперь вроде околоточного будете», — не выдержала ехидная Маруська. «С пузом?» — шутки в сторону, — нахмурился Сергеев. «Прошу не ахать и не восклицать. Возьмите людей, кого сочтете нужным, и марш на Гороховую. Кто из старых работников захочет остаться, пусть работает. Кто не захочет, с скатертью дорога. Запачканных контриков удалять безжалостно. Завтра с утра и начнете». «Постойте, постойте!» Бушмакин никак не мог прийти в себя. «Что такое, скажем, шпиндель, вы знаете? А что такое оксимальная фреза?» Сергеев пожал плечами. «А я этим всю жизнь занимаюсь!» — крикнул Бушмакин. «Мое дело — токарный станок!» «А что такое дактилоскопия, вы знаете?» — в свою очередь спросил Сергеев. «Нет», — растерялся Бушмакин. «Я тоже узнал это после первого ареста. А что касается всей жизни...» «Революция, Бушмакин, и наша жизнь нам больше не принадлежит!» Коля восхищенно смотрел на Сергеева. «Я тоже хочу», — сказал он. «Только я в Питер приехал, сразу схлестнулся с этими гадами. И пошло, и пошло. Я так понимаю, судьба у меня такая. Им салазки загибать». «Ну, насчет судьбы, это не марксистская точка зрения», — улыбнулся Сергеев. «А в остальном возражений нет». «И я не остану», — решительно заявила Маруська. «Куда вы, туда и я». «Не женское это дело», — сказал Бушмакин. Она нахально посмотрела на него. «Вы же не захотели заниматься со мной женским делом?» «Тьфу!» — в сердцах плюнул Бушмакин. «Ты ей слово, она тебе 10». «А что?» — задумался Сергеев. «Может быть, Маруся не так уж не права. Кем была женщина при царизме? Забавой? Рабой? А при советской власти женщина... во всем будет равна мужчине, это факт». «Не равна, а гораздо выше», — уточнила Маруська. «Согласен», — рассмеялся Сергеев. «Первая в мировой истории женщина-сыщик. Это же прекрасно, товарищ». Заводской двор заполнили рабочие. Бушмакин взобрался на стол, и гул разом стих. После событий на Ватном острове Бушмакин пользовался непререкаемым авторитетом. «Товарищи!» — негромко начал Бушмакин. «В городе грабят и убивают. Уголовники распоясались. Даже у детей отбирают хлеб». «Это мы знаем!» — донеслось из толпы. «Ты говори, чего делать?» Толпа взорвалась криком, заголосила какая-то женщина. «Нюра! Нюрочка, доченька! Убийцы проклятые!» «Бандиты зверствуют!» — продолжал Бушмакин. «И мы будем беспощадны! Смерть уркам!» — выкрикнул Вася. «Я предлагаю ловить их и организованно топить в Неве!» Бушмакин взмахнул рукой. «Тихо! Мы не преступники. Мы не станем действовать против преступников ихними методами». «А что же с ними делать?» — не унимался Вася. «В зад их целовать, что ли?» Все захохотали. «Нашему заводу, товарищи, доверили организовать уголовный розыск», — сказал Бушмакин. «А это значит, что прямо сейчас мы решим, кому поручим эту работу. Условия такие: честный, не пьющий, в драках и скандалах не замечен, на платформе советской власти стоит, как Александрийский столб». «А столб — этот признак царизма», — крикнул Вася. «Я не согласный». На стол поднялся Никита, сорвал с головы студенческую фуражку, прижал ее к груди. «Товарищи, Василий мне хотя и друг, но говорит ерунду. Александрийский столб, товарищ Вася, воздвигнут в честь русских людей. которые одержали победу над Наполеоном,